Странно, что мы никого не встретили. Мы сюда как раз через Зинтил проезжали. Ну да, конечно, будут они орков-наемников на центральных улицах держать. Разбежался. Ты еще скажи, на ворота поставить, пошлину и взятки собирать, будто других желающих нет. Ну ладно, ты чего приехал-то? Еще книжек отсыпать? Не совсем. Хотя кое-что я тебе все-таки принес. Я потянулся в свою сумку, чтобы достать оттуда креативный сувенир. Держи. Живой череп. Удивленно принял он подарок. Нет, погоди. А пресвятой прыщик с жопы Груунша? Выпучил глаза Рунг. Это же настоящий лич. Где ты достал башку лича и какого пьяного минотавра гномолюба ты таскаешь ее в сумке? Расслабься, усмехнулась Линвель. Это неполноценный лич. И в его сумке есть штуки поинтереснее какого-то одного клацающего зубами черепа. Хочешь сказать, он таскает там несколько таких черепов? Старый орк вцепился когтистыми пальцами в свою бороду. Ну разумеется, у него не может быть иначе. Ладно, абордажный лом с хреном с этими личами. Чё вам от меня-то надо? Я старый и больной, и вряд ли таким крутым горлорезам интересны сведения о местных шайках или вырезание моего племени. Собственно, как раз из-за этих личей мы и пришли. Вновь перевожу внимание орка на себя. Удалось найти старую лабораторию могучего некроманта и очень много интересных знаний, но их надо отрабатывать. Ага, значит, тебе нужны трупы? Невозмутимо кивнул Рунг. Не совсем. Мне нужно место, где я смогу спокойно практиковаться в некромантии довольно продолжительное время, так как освоить все, что мы нашли, даже за год будет невозможно. Но, как ты понимаешь, где попало такое не организуешь, так как власти мигом поднимут панику. Ну а я тут при чем? Нахмурился шаман. А при том, что я тут подумал и припомнил, что ты у нас когда-то в Тириамаре обитал, вот мне и интересно, как ты смотришь на то, чтобы вернуть отчизну. Ох, итить. Рунг обвел нас всех подозрительным взглядом. Ты чего, решил создать свою армию мертвых и захватить страну другую? Нет, роль злобного завоевателя мира, может, и престижна, но, как учит нас история, крайне коротка. Так что мне нужен только город, населенный злобными примитивными дикарями, где я смогу творить все, что захочется. Ты станешь верховным жрецом, гороназначим королем, все вокруг будут думать, что у орков очередная смена власти, а я буду тихо мирно заниматься своими исследованиями, время от времени отлучаясь, чтобы выполнить халтурку другую для кормера. Так, погоди минуту. Орк упер подбородок в кулак и погрузился в созерцание пространства. Значит, вот оно чего. Так, взгляд колдуна вновь обрел фокус и осмысленность. Ты мне скажи одну простую вещь. Вот эти три, указал он глазами на Айвил, Линвелли и Индаэль, то есть четыре, теперь пристальному изучению подверглась и фея. Они же сейчас не заколдованы. Нет, иди ты в задницу, прикрикнула на него Лин. Да я просто понять не могу, всплеснул руками старый орк. Я в своей жизни разных эльфов встречал. Тут месяц назад вообще какое-то пьяное угребище по городу ползало и насекомых ело, даром что морда эльфийская. Но вы же нормальные. Ну да, охомутали вампира. Бродите с ним в одиночестве по самым нелюдимым местам, за дами голыми сверкаете, но отрыжку плешивого осла да в харю первожрецу Тира, вы серьезно собрались с этим клыкастым клещом поселиться в клоаке, полной смердящих орков, чтобы помогать ему поднимать нежить из их трупоков? Или я пропустил момент, где вы не сошлись характерами и сейчас будете разбегаться в разные стороны? Да чего ты так разволновался-то? Проворчал Айвил. Подумаешь, нежить и орки. Мы авантюристы, если ты за 10 лет забыл. У нас любая работа изначально предполагает возможность смерти, а то и чего похуже. А умение поднять пару трупов послушных солдат может здорово помочь в сохранении жизни. Да-да, активно закивала с плеча Линфея. Лучше в бой бросать противных чудиков с когтями. Их не жалко. А Фобос, он нужный. Он защищает хозяйку с подругами лучше всех и кормит вместе с сладостями. Его в бой первым бросать нельзя, а то опять провалится к демонам, и не достать будет снова. Страшно будет, обидно. А за гнилых чудиков не обидно. Их всех надо сжечь, чтобы в пепел. Поймала она кураж и приступ кровожадности. Банки им дать с жидким жаром, чтобы сразу взорвались, и сами, и с врагом, и чтобы все сразу чисто, и можно не драться. Вот, с улыбкой завершила сочинение идеального плана по созданию и применению зомби-шахидов маленькая фея. Вы не подумайте, мы все понимаем, покосившись на сияющую малютку, поспешила вставить свои 5 копеек Энди. Но все далеко не так страшно. Очень многие успешные авантюристы в какой-то момент жизни приобретают себе замки с землей, а то и вовсе становятся правителями целых городов. Это происходит не каждый день, но достаточно естественно для тех, кто смог выжить при таком образе жизни и подняться в силе и навыках до нужного уровня заработка. Наша ситуация немного уникальна, но только в силу природы Фобоса. Однако то, что он вампир, не должно препятствовать самому принципу, чуть повысила она голос, как бы подчеркивая сказанное. В конце концов, купи мы земли где-то в цивилизованных местах, нам бы тоже пришлось иметь дело с малообразованным и полным предрассудков населением, большая часть которого мало отличается от орков как в моральном, так и в нравственном смысле. Орки с этой точки зрения даже честнее и не прячут свои попытки грабежа за словами о каком-то оскорблении их земли и традиций, манерно поведя ладошкой в воздухе, закончила мысль золотая эльфийка. «К тому же мы не собираемся вами править», — вновь взяла слово Айвил. «Мы, конечно, всякого повидали, но вряд ли осилим управление городом орков. Сами же орки нам и не будут подчиняться, каждому ведь не объяснишь, что сердце дракона ели и почти любого из них голыми руками скрутим». «Эд-да», — солидарно протянул Рунг. «Этим тупым арясинам иной раз надо морг 10 подряд в пепел прожарить, чтобы дотумкали, что маг сильнее тупой горы мяса. Наши-то здесь уже поумнее растут, но там, старый шаман весь скривился. Ах, как вспомню, так и хочется убивать. Ну так что, ты с нами? Возвращаю внимание к себе. Ха, еще бы нет. Где я еще увижу, как три светлых эльфийки с феей идут захватывать властью орков, да еще ради того, чтобы вампир со своим фамильяром дьяволицей могли без проблем поднимать армии мертвых, если я в этом не поучаствую? Груунш мне не то что сапог по горло взад затолкает после смерти, он меня в гнома превратит и на Агрилле поженит, с обязаловкой удовлетворять ее каждый день да на пару сотен лет без перерывов. Я не пойму, сверля хозяина помещения нечитаемым взглядом, обронила Шиллис. От него ощущается флер божественной силы, как от жреца, но при этом он своего бога. Не знаю, как такое назвать. Нет, я... Конечно, наслышано о орках. Это Рунг, он выдает свое мнение обо всем, что видит. И мнение это, как правило, энда. Да провались ты в абис, все в порядке с моим мнением, ядри его плешивый огр. Груунш терпеть не может всяческих неженок и трясущихся за свои жопы посасывателей гоблинского дерьма. Я не в восторге от того, что должен там кому-то служить и что-то у кого-то молить. Но есть такое слово надо. Груунш в курсе? Потому выдает пиздюли по моим просьбам как полагается, а я, как полагается, отдариваюсь. Ну а то, что он будет мне сапог в жопу засовывать, как я откинусь, ну так и сдержки. Если бы не это кровососущее, кивок в мою сторону, может, сейчас уже как раз бы мы через этот этап прошли. Ага, скажи еще, что в награду за старание попал бы в прекрасный сад с кучей женщин, что очень тебе рады, хмыкнул я. А чё, может, и попал бы. Ты в процессе засовывания сапога наговорил бы еще три раза по столько же, в лучшем случае. Это, Рунг завис, не исключено. Так, пес с ним, с моим посмертием. Если вы на Териамар нацелились, это мне надо гора с контракта сдергивать и племя в дорогу собирать, и снарягу закупить, и провизии. Это дел на месяц, не меньше. Погоди ты с закупками, торможу орка. Сперва расскажи, что вообще о ситуации там знаешь и как там с обороной. Хоть схему города нарисуй, чтобы понимать, где кто живет и куда первым делом идти. Да какая там оборона? Свинарник, он свинарник и есть. И безумный шаман принялся излагать известные ему расклады. Самых свежих данных о состоянии дел в Териамаре у Рунга не имелось, но по мере возможности руку на пульсе тамошней жизни старик держал и более-менее внятную картину предоставить мог. Прежде всего, дворфы за эти годы так и не собрались отвоевать свою крепость, так что ни захваченных коротышками районов, ни осадных лагерей у ворот не ожидалось. Новых жильцов хтонического разлива в крепости также не появилось. В том смысле, что порой всякого разного рода драконы, демоны или дьяволы, а также просто могущественные чудовища любили селиться в такого рода заброшках, сменивших хозяев, и организовывать там свой культ или иную службу быта. Привет тому черному дракону на затопленных руинах эльфийской крепости, облюбованных лизардфолками. Так вот, в Териамаре такого пока не было, так что на данную роль я буду первым. Касательно общей военной силы, там обитали обычные горные орки, гоблины и совсем чуть-чуть агров, которые и были вершиной местной пищевой цепи. Иными словами, крепость нам подходила идеально, Никого действительно сильного там нет, зато мелкой шушеры действительно навалом. Более того, она еще и поделена на добрый десяток разной численности и выучки племен, что, как и положено оркам, постоянно друг с другом резались и никак не могли прийти к единоначалию и даже самому примитивному зародышу государства. С учетом наличия более-менее подробной карты, без проблем составленной рунгом, и наших навыков, мы могли и без племени Равшеев всю крепость зачистить, причем как в лоб, так и в лучших традициях всяких сомнительных орфистов и прочих шпионусов, подставив и стравив этот гадюшник друг с другом. И по итогу нам в самом деле требовалось лишь решить вопросы с преждевременным завершением найма племени Равшеев, прикупить нового оружия с доспехами для своих орков, собрать караван да выдвинуться к месту. Марш-бросок тоже обещал быть сложной военной операцией, так как мало кому понравится пропускать через свои земли целое племя вооруженных до зубов орков, но вот как раз это можно было решить массовой телепортацией, для которой нужно-то было лишь разведать магические константы в координатах ближе к крепости, после чего перебрасывай всех хоть от кривого уступа. На самом деле, конечно, лучше где-нибудь севернее, из какого-нибудь безлюдного места, чтобы лишних свидетелей не плодить и не возбуждать элиты крепости Зентил новостями о применении подобной магии с ними по соседству, но это уже частности. Самым важным оставалось собрать всех вместе, вооружить по максимуму, так как хороших кузнецов в самом Тириамаре, скорее всего, нет и близко, да нахапать припасов, чтобы первое время точно о жратве не беспокоиться, а там уже и местная продовольственная база, и местная промышленность, насколько это слово уместно применять в контексте поселения орков, будут в наших руках. Короче, только начать и сделать. Несколько дней спустя, составление общего плана и проработка деталей отдельных его этапов потребовали времени, чему, впрочем, удивляться не приходилось. В конце концов, даже в мире с интернетом и мобильными телефонами нельзя просто так взять и по щелчку пальцев сорвать кучу народа с насиженного места под лозунг «Мы навсегда переезжаем». Надо было и подать весточку ГРУ, чтобы только согласовать с ним свои действия, и уточнить расклады в таргете, чтобы его найм завершился без неприятностей и обид со стороны нанимателя, и с местными властями вопрос порешать, и закрыть все частные обязанности племени, ибо у каждого орка и своя какая-то жизнь есть, нередко с подработками и уже взятыми на себя обязательствами, и подготовить перевалочную базу где-нибудь севернее и подальше от побережья, чтобы с комфортом расположиться на пару-тройку дней всему племени, включая женщин, детей и гоблинов. И это я еще про подготовку всего хозяйства к транспортировке не говорю. Тот же рунг имуществом оброс раза в 4 от того объема, какой в его берлоге был на момент нашей первой встречи, причем заметную долю главных ценностей составляли мои же книги, которые я ему сбагрил при прошлом посещении. Все же учебники по метамагии безумно желанны и ценны лишь до тех пор, пока ты их не изучишь, а дальше они превращаются в чемодан без ручки. Их все еще безумно жалко бросать и отдавать кому-то левому, так как помнишь, сколь непросто было получить доступ к носимым ими знаниям, но и пользы от них уже нет никакой, только место занимают в не шибко-то бесконечных объемах внутреннего пространства фургона. Вот и ушли они к рунгу. Формально, в благодарность за учебу, фактически, мне в принципе было больше некому их отдать, и вот теперь все это надо было как-то и на чем-то вывести, хотя бы из кривого уступа, чтобы дальше перебросить магией. А ведь Равшеи вполне себе оседло в городке контрабандистов жили и не столько телег, ни тем паче лошадок в наличии не имели. Короче, хватало у нас дел, каждая из которых требовала своего времени и участия исполнителей, независимо от того, как красиво и быстро мы что-то наболтаем за мозговым штурмом. А я напомню, у нас тут еще немножко так бушевала зима. Лунное море не замерзало, хотя корка льда у берега нарастала стабильно, но морозы, а главное, влажный, пронизывающий ветер с пробирающими до костей туманами очень крепко держали всю местную жизнь в полусонном состоянии, когда из дома ни ногой. Мы-то были привычные, и активная магия, и зачарованная одежда с фургоном, и укрепленные силушкой дракона тела позволяли и в минус 40 чувствовать себя вполне комфортно, воспринимая любую вьюгу легким ветерком, но обычные люди и орки страдали, отчего лишний раз куда-то выходить, тем более далеко, ой как не хотели. В итоге полторы недели прошли совершенно незаметно, а я сам не заметил, как навестил всех старых знакомых, по возможности смазав процессы подготовки звонкой монетой. Честное слово, не рунг же будет оплачивать покупку транспорта, фуража и прочие амуниции, когда по факту это я его с племенем нанимаю идти себе в услужение, да и нет у него столько денег, в смысле, даже если есть, хрен отдаст. Ну а когда все актуальные моменты были утрясены и в кривом уступе осталось лишь ждать результатов, мы с девочками направились к Териамару. Никто не хотел из-за тупого отсутствия разведки вляпаться по-крупному в какого-нибудь собрата Шиллис, что тихой сапой провернул наш же план, просто на пару лет раньше. Следовательно, все рассказанное старым шаманом требовалось тщательно проверить на месте, заодно изучив будущих противников и кто у них кто. Ну и координаты для телепортации снять, куда уж без этого. Собственно, дальше мы двигались по местам прошлой боевой славы, где, казалось, вечность назад две трусящие авантюристки вели меня проверять слухи о орке-шамане, дающем частные уроки, а потом и вовсе нас встретил район, где промышляла вампирская банда кретина Алехандроса. Поскольку поход был разведывательный, свой фургон мы оставили в кривом уступе, так как безопасной парковки для него подле Териамара никто явно не предусмотрел, да и сколько нам придется шариться по крепости, сказать заранее было нельзя, как и гарантировать, что на брошенный фургон за это время никто не натолкнется. Опять же, крепость Зинтил все еще активно бодалась с Тышвейном в регионе за контроль над трактом, так что целый отряд нелюдей в сверхэлитном снаряжении по-любому привлек бы внимание всех возможных личностей на всех встречных стоянках и постоялых дворах, что не вылилось бы, конечно, в какие-то неприятности прямо здесь и сейчас, но зачем искушать власть имущих шевелиться и искать, куда это такие красавцы направлялись. Пусть лучше не вспоминают о Териамаре и вообще направлении в ту сторону как можно дольше. Словом, поход в самом деле был очень похож маршрутом движения на те далекие дни, если бы еще не время года, так и вовсе навевал бы сплошную ностальгию о моих мучительных ночевках в местных соснах. Дальше знакомые места кончились, но путь отряда, что вполне способен вырезать средних размеров армию, все равно ожидаемо прошел без сложностей, потрясений и неожиданностей, вроде потери ориентации в пространстве. Да, поблуждать по сторожевому лесу, примыкающему южной оконечностью к горам пустынного Зева, где и располагался Териамар, пришлось, но крепость мы нашли. Да и не мудрено это было, по такой погоде орки палили в очагах древесину не меньше, чем любой человеческий город, хотя в глубине горы и должно было быть потеплее. Собственно, первым мы и обнаружили дым здоровенного стойбища, раскинувшегося у подножья ровной скалы, в теле которой были вырезаны монументального формата ворота метров 5 высотой. Поправочка, там раньше должны были быть монументального формата ворота, исполненные в лучших традициях эпических дворфейских твердынь, но то было при дворфах, орки же специализировались на разрушении, а не строительстве, так что когда-то эти врата им удалось вынести, не иначе как при помощи тяжелобронированных агровстараном, но вот починить это было уже слишком, так что проход в древнюю крепость был перегорожен частично насыпью, частично чем-то вроде деревянной баррикады с калиткой, а так жизнь вполне кипела и перед ними. Кто-то спал, кто-то бухал, кто-то жрал, кто-то мечтал притащить пару девок, а кто-то банально грелся у костров, компенсируя теплом огня недостаток мехов на плечах. Типичный племенной орчатник, пройти мимо которого мог любой более-менее квалифицированный рейнджер и без всякой магии. Со сферой невидимости тут и вовсе можно было отплясывать кан-кан. Что же касалось внутренности крепости, то они с момента пребывания в этих стенах равшеев не слишком изменились. Разве что общий уровень мусора в округе повысился, да кое-где появились украшения в виде рисунков пустой глазницы Груунша и черепов неудачливых путешественников и других орков, павших жертвами местных разборок, но не суть. Обойдя округу, мы убедились в той информации, что дал нам Рунг. В высеченной внутри скалы крепости обитало что-то около десятка орочьих племен и примерно столько же гоблинских. Насколько понятие племя применимо к прямой прислуге, если не сказать рабам, другого племени. Каждому орочьему племени прислуживала своя община гоблинов. Никакого единства в крепости не наблюдалось, племена постоянно грызлись между собой, хотя до открытой резни не доходило. Каждая держала свой кусок территории и косо посматривала на соседей. Возможно, были какие-то союзы или договоренности, но мы не настолько глубоко вникали в быт и потребности орочьей общины. Да и неважно это было. Главное, мы нашли главного, как бы забавно это ни звучало. Самым сильным и, соответственно, главным было племя Харушак, что расположилось в недрах крепости и жило тем, что собирало дань с остальных, Плюс вся торговля тоже велась через них. Какая торговля? Ну, Тириамар был вырублен в горной гряде, богатой жилами драгоценных камней и металлов. Дворфы только в таких местах свои твердыни и ставили, даже Мирабор, самый молодой и бедный из городов этого народа, лежит на богатейших залежах железной руды, изделиями из которой они и снабжают половину побережья мечей, и еще 1000 лет снабжать будут. Таким образом, местные месторождения до сих пор были столь богаты, что и самый тупой гоблин вполне мог нарубить драгоценные руды. Ну а где есть что-то ценное, там появляются и те, кто хочет это ценное заполучить. В идеале, бесплатно, но если что, то и поторговаться можно. Так что делегацию дуэргаров мы застали. Те были не прочь поменять местные руды и драгоценные камни на оружие своей работы. Вернее, на какой-то мусор, который выдавали за оружие, но оркам и самые дерьмовые клинки из подземья заходили на ура. Впрочем, не суть, вернемся к главному. Первое племя занимало значительные территории в городе, но все же главным местом их обитания являлась огромная естественная пещера, с которой, возможно, и пошло строительство города. Дворфы выровняли пол, срезали все скальные неровности, одели стены в полированный гранит, подкрепили потолок гигантскими колоннами и заковали природный камень сводов в сверкающее полотно мозаики. Пещера тянулась на несколько сотен метров, занимая добрую треть всего яруса, постепенно переходя в рукотворные ответвления тоннелей и залов. Вдоль стен же сего исполинского сердца города высились дома и башни, выстроенные из отполированных каменных блоков и будто врастающие в стены, нередко продолжаясь уже много выше в виде балконов и мостиков к соседнему зданию. Нет сомнения, что по задумке древних мастеров это место должно было захватывать дух любого гостя. Той самой величественной красотой монументальных строений, строгих линий и аскетичных украшений, когда сам масштаб проделанной работы лучше любых слов говорит о мастерстве и величии создателей. Увы, но под владычеством орков это место изрядно утратило свой блеск, и все же даже сквозь грязь и запустение оно все еще вызывало восхищение. Ну и само собой, самым мощным племенем рулил самый мощный орк. Если быть точным, то полуагр по имени Гарык, умудрившийся подчинить своей воле отряд сородичей по более сильной крови. Данные факты позволяли парню чувствовать себя весьма уверенно в крепости, вплоть до объявления себя королем всего Тириамара. Остальные племена были с этим титулом не шибко согласны, терпя полукровку с откровенным скрипом, но так как мы говорим о диких орках, социальный строй которых пребывает где-то на рубеже позднего палеолита и неолита, несмотря на умение добывать металлы и ковать какое-никакое оружие, договориться и объединиться против общего врага для них было нерешаемой задачей. Орки в этом мире вообще объединяются только в ситуациях, когда их заставляет кто-то большой и очень сильный, или хитрый, но сильный. КХМ, кажется, мне это что-то напоминает. И кстати о воспоминаниях. Как ни странно, но места были мне знакомы. Причем знакомы досконально, из тех же странных снов о другом мне. Я все время хотел спросить о них у Юрины, но все время странным образом забывал это сделать, что уже наводило на некоторые мысли и предположения. Впрочем, давно понятно, что эти сны были не случайны, еще бы понять, что они означают. Тем не менее было довольно чудно идти по коридору крепости, где ты никогда не был, и знать, что через полсотни метров будет развилка, выводящая тебя к пещере со съедобными грибами при повороте направо и к спуску на нижний уровень, если отклониться влево. Чудно, но практично. Пусть полностью доверять видениям я не собирался, но пока что в плане географии названий племен они не отличались от реальности ни на пять. Была пара тоннелей, в моих снах отсутствующая, но то являлось следствием времени и обвалов, а не искажением воспоминаний. Бегло осмотрев полусгнившие опорные балки, я мог констатировать, что они не то что от любого сейсмического толчка обрушатся, но и под собственным весом вряд ли долго простоят. Так что, получается, те сны были о будущем, или все-таки прошлом, пусть и альтернативном, и орки уже успели из говна и палок починить переход. На самом деле, это не имело большого значения, но вопросы к моей извечной спутнице, проживающей в моей душе, у меня копились. Осмотр внутренности крепости завершился установкой маячка, точнее, вычислением нужных магических констант, чтобы использовать заклинание массового телепорта в удобную точку посреди лагеря самого могучего племени, Харушаков. На этом можно было покидать Тириамар и телепортироваться обратно, что мы, собственно, и сделали. «Ох, боги, как же хорошо, ао!» – протянул Айвил, когда мы оказались у подножия заранее намеченного холма к северу от кривого уступа. Никакого продирания через буераки, буреломы и дорожную грязь. Да, всего полдня пути по снегу, и мы в тепле. С толикой подколки покивал Лин. Причем, судя по эмоциям, и сама прекрасно понимая, что подколка слабовата, ибо что такое полдня на фоне месяца. Я вот не знаю, как на это реагировать, чуть вжав голову в плечи и поправив капюшон от холодного ветра, призналась Индаэль. Ради удобства использовать чары восьмого круга, которые наш муж выбил из дочки архидьявола, да при поддержке этой самой дочки. Ну хоть одна из вас нормальная и понимает, насколько все это нелепо. Да, Шиллис не могла не поделиться своим мнением. Ну, нам не пришлось тратиться на ингредиенты, чертить массу сложных графических формул, начал было я. Ага, всегда пожалуйста, сложила руки под грудью дьяволица, которую мало того что эксплуатировали, точнее, ее талант к работе с пространством, так ведь и дразнить на тему семейной близости, ахальники такие, совсем не прекращали. Особенно один неприличный вампир, что то Эйвил на плечах покатает, то Индаэль приобнимет, согревая своим плащом, то Линвель к деревцу прижмет, отлучившись с ней на охоту. А вот Шиллис до сих пор оставалась не у дел, что чем дальше, тем больше вызывало в ней раздражение. Связь фамильяра ведь крепла, все больше перековывая ее психику в сторону искреннего служения мне, но и без этого показательное игнорирование задевало ее гордость и чисто дьявольское чувство превосходства над любыми смертными женщинами. Я же, как самый настоящий рабовладелец-садист, только распалял интерес, но упорно оставлял его неудовлетворенным. Причем намеренно это делал. И не потому, что был там как-то сильно против принуждения пленных красоток вообще и натуральной, без прикрас и скидок, адской чертовки в частности, просто это позволяло локализовать весь ее негатив и природную злобу в одной плоскости, во всем остальном сделав перестройку психики максимально гладкой. Побочный эффект в виде повышенной ядовитости при поднятии определенных тем был незначительным осложнением. Тем более, что эта ядовитость не сильно отличалась от ее изначального поведения. Шиллис злая потому, что у нее сладенького нет, поделилась наблюдением фея. Мистис может поделиться мёйо-йодом и ягодками от коварного Фобоса. Дьяволица промолчала, но взгляд у нее был столь говорящим. И, как ни странно, я был с ней солидарен. В том смысле, что феи они, конечно, добрые и чистые создания, и вряд ли Мистис имела в виду что-то иное, но уж больно ее фраза была провокационной, как и многие-многие очень многие другие поступки до этого, начиная с ремешков. В общем, меня уже давно не терзали смутные сомнения, я был практически уверен, что она специально, да и, судя по виду девочек, не только я. Но как бы ни были приятны такие минуты после долгого блуждания по темным и зачастую весьма вонючим коридорам, где часами можно не произнести ни единого звука, общаясь лишь скупыми жестами, а ночевать в чистом поле желания не было, так что пришлось закруглять обсуждение и топать к побережью. Про полдня Лин не шутила, открывать портал ближе было хоть и возможно, но излишне рискованно, все-таки даже зимой люди вокруг поселения ходят, а следы на снегу видны далеко. В общем, нам еще требовалось добраться до цивилизации, а там уже надо будет подождать сбора всего племени, дабы предметно обсудить дальнейшие планы. 3 недели спустя. Подготовка к отправке заняла не так много времени, как можно было опасаться, и хотя не все из желаемого удалось купить, как и не всему из нажитого, найти место в телегах, мы были готовы выдвинуться. Проблема была лишь одна, атаковать в лоб всеми силами было признано глупым решением, так что сперва предполагалось устроить оркам в Тириамаре пару недель беспокойного сна и уже потом врываться в разгоряченный котел нарастающего напряжения внезапным слоном в посудной лавке. А это, в свою очередь, требовало разделить силы и немного обождать с общим выходом племени из кривого уступа. Эх, вздохнул Гар, окидывая печальным взглядом округу после известия о том, что я с девчатами уже сегодня отправляюсь в новый рейд, но уже диверсионный. Мне будет не хватать этого места. Может, все-таки оставим тут чутко наших, чтоб застолбить? У Груумша под шконкой застолбишь, рыкнул Рунг. Мыши аорки, а не лорды человечи. Ты как свалишь, они через месяц будут делать вид, что свое племя, а тебя тут никогда не было, а меня, через 3. Ну чего ты сразу? Чуть втянул голову в плечи матерый орк. Наши пообтерлись тут и такого свинства делать не будут. Ну так и мы не на месяц уходим. Пока обустроимся, пока всяким слизням пещерным объясним, как правильно грибы собирать и плотву жарить. Оно тебе надо, мотаться на выселке в жопу мира, а если, начал было вождь, а вот без если, ты еще предложи нашему кровососу для тебя личный портал отгрохать, чтобы, значит, жопу не почесав, сюда прыгать. Ладно, буркнул Гар, пойду тогда проверю, как там парни собрались, и быстренько нас покинул. Полагаю, он не горит желанием уходить не только из-за какой-то там привязанности к морским пейзажам и крику чаек, вступил в беседу с шаманом я. Ха, орки и тоска, ты хоть и гениальный мой ученик, которого я очень уважаю и все такое, но порой такую чушь поришь, что и гоблину с простреленной башкой, куда другой гоблин блеванул тухлой похлебкой из пещерных слизней, в эту самую бестолковку не придет. Когда-нибудь, когда у меня не останется дел, я займусь составлением альманаха твоих высказываний, а золочусь не хуже, чем на продаже драконьих потрохов, усмехнулся я. Ну так просвети меня, отчего наш вождь такой печальный? Вот от того и печальный, что вождь, это он тут вождь, а там, старый шаман махнул рукой на запад, где располагался Териамар, он будет просто удобным инструментом, который, если что, ты поменяешь в секунду. Агар, орк, давно привыкший сам все решать, а после того, как кусок сердца драконьего сожрал, так и вовсе. Ну, ты понимаешь, лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе, понял я, о чем твердил шаман. Во-во, суть ты точно уловил, кивнул Рунг. Но глупость ведь, покачал я головой. Тут ты также мог его снять мановением руки, а окружающие как раз и смотрели как на дикого наемника, там же у него будут под рукой тысячи и тысячи воинов. Мне нет интереса ими править за рамками получения нужных материалов и решения моих задач. Так-то оно так, но, поморщился шаман, это если у Мишка включить, и у Гора в башке кое-чего есть, но вот жопы орки думают куда как чаще, и лучше у них этот орган для думания предназначен, и жопная его чуйка, раздупли ее груумш через трех гарпий, грила, что я сумасшедший старик, которому небо коптить осталось, как гоблину бабу обрюхатить. Да и рожи я уж давно не бил, а то, что могу плевком какого дурня испепелить, так то оно не сразу осознается. Ты же, кровосос бессмертный, что дракона на кулачках завалил. Гар тебя уважает, но и слегка прибзнуть прибзнул. Чего уж там, еще и место новое. Дашь если учесть, что с ним бойцы старые будут, новых там, в разы больше, в том числе молодых и наглых, а он уже не молод, и на приключения его не тянет. Ему же только за 40 перевалило. Нет, вскидываю бровь, с учетом съеденного сердца, еще 100 лет проживет вообще без проблем. Хех, да 40 лет для орка, уже старик почти как я. Что с того, что он сердце заживал? Это он своей межушной мышцей понимать может, а надо, жопой. Первую еще поди напряги сквозь череп, а вторая у орков я тебе уже объяснил, как работает. Вот как прокоптит своды с мое, будучи еще в силах баб брюхатить да морды в кашу разбивать. Вот тогда и дойдет. Энда, впрочем, моральные переживания и сомнения орочьего вождя, это не мои проблемы. В конце концов, он страшный здоровенный бугай, а не смазливая девушка с милым личиком и притягательной попкой, чтобы я выражал сочувствие и благосклонность. Сам справится, не маленький. Ну а если нет, то Рунг прав, не незаменимый, пусть и некоторым образом приятель. Ну и пес с ним, гаром и дерьмом груумшевым в его башке. Ты сам-то как, готов? Переключил беседу шаман. Вполне уверен, что с девками своими пойдешь. Там ведь не леса и степи, зажмут в коридоре, не отмахаешься. Уверен, мы с ними уже и не через такое проходили. Ой, все, всплеснул руками старый шаман. Не хочу слышать об этих дикарских отношениях. Столько слов про цивилизацию, а баб в бой пускайте. Еще и гордитесь этим. Позорище. Все, хватит лясы точить, иди с глаз моих. Портайся куда надо, у меня на этом ветру уже жопа задубела и ут отмерз, а он мне еще пригодится. Орки, я закатил глаза, орки никогда не менялись. Глава 8. Гарык не любил суету. Суета всегда означала что-нибудь неприятное. Приятные события тоже сопровождались суетой, но чаще всего суета предупреждала только лишнее беспокойство. А Гарык не любил беспокойство. Все эти вечные дела, тупость солдат, грызня жен, брюзжание советников, муторная тоска, осушающая душу хуже, чем утро после доброго пира осушает глотку. По этим причинам свары среди своих подданных он не любил. А еще Гарык был умным королем и понимал, что все вокруг только и ждут возможности забрать его власть и богатство. Но забрать их просто так было нельзя, он прихлопнул бы наглеца как букашку, со всем его племенем. У Гарыга было много воинов, целых 600. Это больше 1500, очень большая цифра. Вождь племени Харушак был грамотным орком, как и положено настоящему королю, и он хорошо умел считать. А считать до 600 – это долго, не то что до 10, как у какого-нибудь плешивого мусорщика, грабящего телеги людишек у большой дороги и уже считающего себя великим вождем. Но мелкие бандиты и их жалкие племена остаются незначительной грязью под ногами, только пока он, Гарык, ведет себя мудро и не дает устраивать свары в городе. Ведь свары – это не только противная суета и беспокойство, это еще и возможность всяким дерзким молокососам победить врага и стать сильнее, присоединив к своему племени остатки проигравших и все их владения. А этого допускать нельзя. Простые орки – тупые. Они любят развесить уши перед удачливыми и горластыми кусками дерьма, желающими захватить его трон, особенно если те пообещают какие-нибудь глупости про славу и богатую добычу. От последней мысли лицо вождя перекосило в откровенном презрении, и, отправляя в рот следующий шмат жареного мяса, он размолол его челюстями вместе с куском кости, удалять которые во время готовки никто из орков-поваров никогда даже не думал. От страшного звука, а подали королю как раз конский окорок, рабыня-служанка подпрыгнула на месте, чуть не уронив содержимое подноса, но орк не обратил на это никакого внимания, полностью погруженный в свои размышления. «Нет», — думал Гарык, — «подданные всегда тупые, даже если зовутся лейтенантами и капитанами. Только дураки могут верить, что богатая добыча достанется им, а не тому, кто захватит власть. Кость со стола, вот и вся награда, какую они получат». Орк сплюнул застрявший за щекой осколок прямо на пол. «Если, конечно, кто-то сможет захватить его трон, чего точно не случится. Ведь Гарык, мудрый король, и не даст никому подняться, побеждая другие племена». От последних мыслей король Тириамара удовлетворенно хмыкнул и осушил кубок вина, поданный услужливой рабыней. Сладкий вкус дорогого напитка еще больше поднял настроение вождю, и тот не преминул поделиться им с людской самкой, шлепнув ее по заднице и смачно рыгнув, перед тем как потребовать налить еще. Но прилив веселья продлился недолго. Последнюю неделю в крепости происходила какая-то неприятная чепуха. Его старший шаман чего-то блеял про ломающуюся сторожевую магию и прочую лабуду, но сделать ничего не мог. А Гарык не любил, когда подчиненные много говорят, но ничего не делают. В общем, шаман уже третий день сидел в своей берлоге и пытался вымолить у Груунша заклинание для лечения своей рожи и выбитых зубов. А Гарык, как обычно, вынужден был все делать сам. А между тем чепуха творилась гадская. Так, старший ученик шамана племени Анибахов взял и сдох, возвращаясь из рейда на поверхность. Удачливый орк из Хельклуцвинов умудрился вогнать ему арбалетный болт прямо в шею. На этом, впрочем, его удача кончилась. Один из воинов, сопровождавших мальчишку в Хламиде, успел заметить движение и метнул в подозрительную тень свой топор. Так, собственно, Анибахи и поняли, кто на них напал. Тут же и племя Магрим решило пограбить соседей из Бланахара, разделав и обобрав догола извечных конкурентов. Те бы так и не узнали, кто это сделал, но вот найденный недалеко труп знаменитого рубаки Магримов, и также полностью голый, имевшего приметный ожог на пол лица и обрубленное ухо, а также след удара топора в спине, не оставил сомнений у Бланахаров. И так было повсюду, конфликт шел за конфликтом, обозленные подлыми ударами, до которых сами не додумались или не успели нанести, племена с упоением искали возможность вцепиться в глотку соседу. Даже забитые и уже почти забытые карослины попытались под шумок урвать что-то для себя. Но такие вещи, похоже, уже мало кого заботили. Почуявшие кровь орки крепче сжимали рукояти боевых топоров и мечей, да с подозрением косились на соседей, опасаясь получить от них неожиданный удар и прикидывая, как бы нанести подобный удар самим. Дошло даже до того, что кланы, как могли, занялись укреплением своих владений, насыпали баррикады, пытались возводить стены. Единственные, кого еще никто не решился трогать, были харушаки, но вся эта суета и грызня вокруг и без того бесили Гарыга сверх всякой меры. Он бы давно уже пошел с воинами в город и изрубил виноватых на корм слизням, но никак не мог решить, с кого начать. Нельзя давать подданным устраивать свары, но и всех сразу побить не получится. Надо было выбрать кого-то одного и показательно с ним расправиться. Но только он уже готов был выбрать, как тут же кто-то другой раздражал его еще больше. А этот бесполезный дурак в хламиде все сидит у своего идола и никак не приползет молить прощения. Не может же Гарык сам к нему пойти, тем более что советы этого трусливого ничтожества все равно будут плохими, и ему придется их улучшать, как он делает это всегда. С раздражением бросив в пасть очередное кушанье и хлебнув вина, король мрачно вздохнул. Как же он не любит всю эту суетливую муть. Размеренный ход мыслей короля орков был прерван уколом острой боли в основании шеи. И ничего, что было бы ниже места этой боли, вождь более не чувствовал. Ослабшие пальцы уже не могли удержать кубок с вином, и он устремился на пол, но был подхвачен мелкой, не больше простого человека, фигурой, словно соткавшейся из теней и отсвета факелов. Фигура сделала шаг вперед и ударила кубком по голове начавшей оборачиваться рабыни, после чего подхватила и аккуратно уложила уже новое тело. Все происходило столь стремительно, и тем удивительнее была тишина, в которой все это происходило. Гарык испытал чувство, казалось, давно им забытое. Изящная фигура, скользящая меж теней, тишина, скорость и рациональная жестокость. Все это сплеталось в имя, вызывающее чуть ли не природный ужас и страх любого жителя подземья, да и не только подземья. Дроу. Хайрер орк пытался встать, схватиться за меч или хотя бы закричать, но та странная и страшная боль не позволяла ему двинуть даже пальцем. Тем не менее этот тихий звук привлек внимание незваного гостя. Горящие багряным огнем глаза, о которых тихонько шептались за костром во времена его молодости, вот и все, что успел увидеть уже бывший король. А дальше наступили боль и тьма. То же место, Фобос. Череда диверсий, с ликвидацией значительного числа важных шишек города, прошла успешно, да и проникнуть в святая святых первого племени, когда пришло время, оказалось не просто, а очень просто. Банальные навыки скрытности, малая невидимость, психическое воздействие и теневой шаг позволяли нашей группе гулять мимо разного рода часовых как по проспекту, да и профессионализм тех часовых оставлял желать много лучшего. Впрочем, большего от орков ждать было глупо. Даже их шаманы-жрецы со сторожевыми духами вроде тех, что были у того племени с вождем Комбионом, а также их какие-никакие таланты чуять нежить и потусторонние сущности благополучно обманывались ложным образом, так что вся магическая сигнализация, на которую могли бы замахнуться местные клирики, нас просто не видела, а где надо, и вовсе была заранее поломана. Гарык, с ликвидацией которого и планировалось начать главную фазу, спокойно жрал в своем тронном зале без доспехов и оружия. Разумеется, и то, и другое было от него в шаговой доступности, особенно оружие, но давать орку возможность до него дотянуться я не собирался. Один удар остро заточенным кинжалом между третьим и четвертым позвонком в момент выхода из тени превратил грозного воина в неспособного пошевелить ничем, кроме, быть может, собственных бровей, паралитика. Женщину-служанку я уже вырубил походя, не видя смысла даже тратить заготовленные чары сна или силы на псионику. Вреда от нее нет, кроме разве что возможности поднять шум своим визгом, что, с учетом нравов и традиций орочьей общины, тоже вряд ли бы кого насторожило. Пользы от нее, впрочем, тоже нет, так что пусть отдохнет, а там уже новые хозяева с ней разберутся и найдут, куда пристроить. Притаившиеся у противоположных входов в помещение Айви и Лин подали сигналы, что все в порядке и тревоги нет, что подтверждали и мои чувства жизни и магии, окрашивающие мир за стенами зала множеством огоньков. В самом тронном зале, кроме нас, более никого не было, так что я повернулся к вождю и без затей его выпил. По сравнению с демонами, Диаблири прошло очень даже сносно. Немытая годами шея полуэрка, конечно, была той еще гадостью, но доводилось тянуть в рот и большую гадость. Зато кровь была несравнимо лучше демонической в плане вкуса. Впрочем, ничего путного мне поглощение короля орков не дало, он не был магом или даже жрецом, ну а просто накачанная детина смертного происхождения по сравнению даже с черным Абишей просто не котировалась. Ну да и бездна с ним. Оставаться долго на одном месте и переваривать, смаковать новую закуску не стоило, тем паче что смаковать там было нечего. Племя жило своей жизнью, Гарык ел, а значит, в любой миг сюда мог зайти какой-нибудь служка с новым блюдом или примчаться посыльный с вопросами. В общем, стоило поторапливаться, а потому, обменявшись сигналами, мы вновь укрылись магией и разошлись по заранее намеченным направлениям. Как ни странно, добраться до старшего шамана племени оказалось куда проще, чем я думал. Он пребывал в своих покоях, подле алтаря Груунша, вроде как в центре своей силы, но был занят попытками исцелить свою сильно помятую рожу. Причем настолько занят, что так и не заметил, как мои клыки вошли в его шею. Очевидно, орк чем-то расстроил своего небесного покровителя, иначе я не могу объяснить, почему он так долго возился. Сила у него была, пусть и не сказать, что много, но на поправку морды лица бы хватило. Впрочем, не исключено, что проблема была в другом. Целительство – это не самая сильная сторона орочьих богов. Они куда чаще наделяют своих жрецов заклинаниями физического усиления. Быть может, дело было как раз в этом. Ну да неважно, второе Диаблери подряд прошло вполне успешно, и в этот раз моя сущность чуть подпиталась странной и непривычной энергией, вероятно, божественной силой, которой как раз наделяются жрецы от своих покровителей. Вкус был неплох, хотя с той выпитой суккубой все еще не сравнится. Но, как говорится, на безрыбье. Как бы то ни было, следом за старшим офицерским составом племени последовал младший, командиры, просто авторитетные воины и младшие шаманы, уже переросшие ранг учеников, в общем, все, кто мог реально заявить о каких-либо правах на авторитет и власть в племени. Тут даже с учетом помощи девчат нужно было поторопиться, невидимый таймер, запущенный мной с убийством вождя, начал свой отсчет. Нет, поднятия тревоги мы не боялись, пока обнаружат труп любимого лидера или духовного отца, пока осознают факт случившегося, пока будут думать, верещать о смерти или по-тихому обшмонать заначки почивших сородичей, да и даже встань вдруг все орки под ружье, это мало что поменяет. За одним исключением, в поднявшейся суматохе многие попробуют поквитаться друг с другом за старые обиды, да и начать делить еще не остывшие кресла Горыга найдутся желающие. Как результат, численность племени может сократиться на четверть, если вообще не в половину. Не то чтобы я сильно переживал за этот факт, но зачем расходовать ценный ресурс столь непродуктивным образом? Лишних подопытных не бывает, а живой объект эксперимента всяко лучше, чем уже мертвый. Нет, просто трупы мне тоже нужны, но трупы-то сделать из живых – дело недолгое, а вот обратный процесс – это сложно и требует жреца, способного минимум в пятый круг молитв, а то и в седьмой, тут же таких явно не найдется. Так что наш вояж по ставкам сотников и прочего среднего командирского состава племени продолжался, благо жили они относительно неподалеку от ныне покойного вождя, показатель статуса как-никак. После смерти старшего шамана основной проблемой стало отыскать нужную жертву, а проникнуть в толком неохраняемое жилье, прирезать спящего или развлекающегося с подружкой, в таком случае саму подружку вырубить или отправить вслед за ухажером, орка было нетрудно. Этих я уже не пил, слишком долго, а реальной пользы – чуть. В общем, зачистку можно было назвать рутиной. Неприятной, откровенно мерзкой и циничной, но рутиной. Ее итог – 2,5 десятка аркоидов из тех, что выглядели достаточно представительными. Скорее всего, кого-то мы упустили. Вероятно, недостающие офицеры были в дежурных патрулях или просто пошли развлекаться куда-то еще, но это уже не имело значения. Трое-пятеро продвинутых вояк ничего толком организовать не успеют, да и Гару с его ближниками тоже нужно будет себя проявить во избежание лишних проблем в будущем, вот на таких недобитках и проявит. Нетронутыми оставались только Агры, но если Рунг не ошибся в их психологии, то с ними договориться можно будет без проблем. Теперь стоит чуть подождать, пока означенные Агры более-менее проснутся, ну и открыть портал для переброски племени Равшей. Боевая тревога у харушаков началась с прилетевшей в костер головы бывшего вождя. Костер развели несколько воинов из самых зажиточных, кому дозволялось сидеть подле врат во дворец правителя, и хоть мало кто из них мог похвастаться близким знакомством с Горыгом, но едва прошел первый приступ неожиданности и вызванной ею брани, как дикари начали осознавать, что иерархия в племени явно изменилась, да и что-то новых лиц вокруг многовато появилось. «Ваш король, старший шаман и командиры мертвы, я вошел в круг света, очерченный пламенем. Если уж начинать переговоры с орками, то и вести их нужно по-орочьи. И теперь вы служите мне или присоединитесь к этому мясу. Выбор за вами». Сначала они чуть вздрогнули, но по мере того, как моя краткая речь доходила до их мозгов, место удивления занимала старая добрая ярость. Мой внутренний отсчет не дошел еще до 10, а ближайший десяток бойцов уже вскочил, похватал свое оружие и ринулся на меня, злобно рыча, как и ожидалось. И сейчас мне предстояло сделать тоже вполне ожидаемую, хоть и весьма неприятную вещь. Первому добежавшему я просто оторвал руку и запустил его телом в корпус второго. Третий лишился головы, когда мои пальцы черкнули по его шее. Четвертый даже успел замахнуться, но получил пинок в живот и, отлетев на несколько метров, врезался в пятого. Шестой, истошно подвывая, растекся лужей дурно пахнущей слизи. Кислотная стрела Милфа оказалась крайне эффективной против незащищенной плоти. Седьмой, видя скоротечную расправу над коллегами, проявил недюжинный для простого орка интеллект. Он упал на колени. «Ты, вождь!» – возвестил умник. «Большой вождь!» Силька-ха-ха, подтянувшиеся на разборке агры, до этого проталкивавшиеся ближе к месту действия от ворот дворца, явно были не согласны с такими скоропалительными выборами без участия собственного кандидата. А потому вооруженный и бронированный лучше прочих громила просто пнул паникера. Харкай не признавать маленького человека, с некоторым сомнением на морде уведомил меня самый что ни на есть классический огр. Тогда маленькое человека сделает тебе очень, очень больно, улыбнулся я гиганту, обнажая клыки. Вождя, проревел гигант, Харкай великий и храбрый рыххарограф, Харкай сильный, Харкай могучий. Харкай будет главный вождя после Гарыга, а твоя уходить, а то Харкай ликва ликвуди. Харкай будет твоя стукать, пока твоя не умирать, выдал этот гигант мысли. И нет, я не шучу, для Агры это довольно приличная речь, а уж попытка произнести ликвидировать и вовсе выдает в нем изрядного эрудита. У моя другая идея, тьфу, вот же прицепляется. С досадой я слегка дернул головой, ты будешь служить мне так же, как служил Гарыгу, а я обеспечу тебя вкусной едой, добрым оружием и красивыми вещами. Не подчинишься, буду стукать, больно стукать, до чего я опустился. А уж пытающийся сдержать смех мордашка Шиллис, которую я мог отслеживать краем глаза, эта ехидная физиономия так и вопрошает. И вот на это ты променял шанс стать полноценным лордом бездны. Огр шагнул ближе, возвысившись надо мной на добрых полкорпуса. Миленькие глазки из-под мощных надбровных дуг пристально впились в мою фигуру, а перекатывающиеся под связанные из ремней и кусков металла броней валуны мышц напряглись. Из-под нижней губы у него торчали два массивных, но коротких клыка, кожа, немногим уступающая в прочности иным доспехам, в свете факелов и костров была серовато-бурой. В руках он сжимал короткую дубину, окованную металлом. Впрочем, короткой она была лишь для его роста. Гарыг был сильный, а твоя не выглядит сильной, подумав, заявил Огр. Твоя убивать Гарыга из-под тишка, с трудом выговаривая слово, он, как ни странно, оказался целиком прав. Впрочем, тот, кто считает агров тупыми, заблуждается. У них действительно не очень хорошо с речью и тактическими приемами. Они простодушные и не любят задумываться о будущем, но все это они компенсируют звериной хитростью и чутьем, что порой оказывается куда как эффективнее построения всяких хитрых тактических схем и планов. Харкай не будет слушаться маленького слабого человека. Ну тогда попробуй меня одолеть, Харкай. Я даже не буду использовать магию. Без шаманства, Огр в подозрении выпятил лишенный волос подбородок, еще раз оглядывая меня. Харкай согласен, твоя доставать оружие. Чтоб усе видели и слыхачи, Грю, Харкай, честный вождь, мне оно не потребуется, я продолжал добродушно улыбаться, и будет больно, я развел руки в приглашающем жесте, великан не стал заморачиваться и, взревев, сразу же бросился вперед, сочетая шаг с ударом дубиной снизу вверх, по диагонали, с учетом длины его рук и силы мышц, увернуться от такого было бы сложно, как и заблокировать. Обычному смертному сложно. Гудящая и рвущая воздух дубина останавливается встречным ударом открытой ладони. Это невозможно с точки зрения нормальной физики, но на Файруне есть целые монашеские школы, адепты которых только при помощи своей силы духа и воли могут творить куда как более интересные вещи. Пусть сам я за этот десяток лет до горных обителей таких мастеров так и не добрался, да и вряд ли тамошняя публика обрадуется вампиру, но и без этого... Просто за счет наполненности моего тела магической и нечестивой мощью, не говоря о мутациях после поедания сердца дракона, я мог на чистой силе мышц вытворять нечто подобное. Так что мне не сломало руку, не откинуло в сторону, а вот дубина агра встала как вкопанная. Шаг навстречу, и кажущийся почти нежным удар по животу моего противника заставил того натурально подлететь на полметра вверх, а потом согнуться в попытках удержать ужин. Хлопок по ушам, ребром ладони в кадык, вдарить пальцами в основание шеи. Агры весьма уперты, и для доказательства своей силы мне потребуется перебить половину личной гвардии Гарыга, что весьма расточительно. К счастью, история давно научила нас, как можно покорять народы с минимумом потерь в личном составе и гражданском населении. Потому далее последовали тычки выпущенными когтями, на которые я втихаря наложил нежное напоминание Небора, самый мягкий вариант переговорных заклинаний с демонами и дьяволами. Огр продержался 4 удара. На 5-м он начал орать, а на 7-м – натурально выть. На 10-м он рыдал. С точки зрения стороннего наблюдателя, я просто бил кончиками пальцев по телу здоровяка. А еще от вида легкости, с которой я мордую здоровенного огра, и агонии, которую этот огр испытывает, в душах зрителей рождался страх. А из страха шло и уважение, именно так было принято в этом обществе. «Ты проиграл, харкай, я остановился. Теперь я, твой вождь». Из горла огра вырвался хрип и кашель, но он все-таки смог совладать с собой. «Да, хайркаха». Новый вождь сильный, сиплое дыхание со свистом ворвалось в легкие гиганта. «Сильнее Гарыга, харкай будет служить сильной вождя», — пробасил огр, сжавшись и нервно кося глазом в мою сторону. «Вот и отлично», — вновь клыкасто улыбнулся я. «Есть ли тут еще кто-то, кто желает бросить мне вызов?» В ответ тишина и нервные перетоптывания. «Отлично, Рунг, подлечи его», — кивнул я старому шаману. «Эх, добрый ты, вождь вождей», — отозвался старик. «Он вон какая рясина, что с ним будет от твоих ласковых шлепков по жопе, сам бы очухался». «Ну да ладно, так, лежи и не шевелись, а то утка лбуща прилеплю и скажу, что так и было». Шаман принялся колдовать над пострадавшим. Пусть Рунг и был колдуном, но полноценное посвящение в жрецы Груунша прошел и мог взывать и к его силе. Пусть и не любил это делать, тем не менее исцеление пошло. «Все, ни хрен лежать, жопу отращивать. Давай, поднимайся и пошел служить вождю». Чуть кряхтя, гигант послушно поднялся на ноги, все еще опасливо косясь на меня. Я протянул ему обратно оружие, выроненное им в самом начале нашего боя, которое тот с радостью схватил и расплылся в улыбке. «Еще есть желающие бросить мне вызов?» — обвожу взглядом толпу, повторяя свой вопрос предложения. Вождь первым встал на колено харкай, следом за ним, с задержкой в несколько секунд, последовали его сородичи. «Вождь, вождь», — начали один за другим склоняться орки, произнося это короткое слово. «Вождь, вождь». С каждым разом оно было все сильнее и громче, пока, наконец, не перешло в рев сотен глоток. «Вождь, ну что же, перевыборы в первом племени состоялись и признаны общественностью легитимными. Теперь, при помощи Рунга Игра, осталось додавить оставшиеся 4 сильнейших племени, и остальные склонятся сами. Начало становления моего государства положено, теперь главное, не упустить инициативу. Ну и проследить, чтобы Гар прошел на должность моего зама без лишних проблем и волокиты, но это уже вопрос чисто технический». Тем же днем, когда к баррикаде, ведущей в коридоры, подвластные Дланахарам, второму племени Териамара, подошла толпа орков и агров, возглавляемая командиром личной гвардии Гарыга, это едва не привело к панике. Тем не менее, кому-то из Дланахаров все же пришла в голову мысль, что быстро шагающие агры и агры, несущиеся в атаку, это не одно и то же, так что в конечном итоге встретили гостей хоть и настороженно, но все же без откровенной враждебности и не пытаясь смазать пятки салом. И это было хорошо. Не терять инициативу можно по-разному, как и давить очаги сопротивления. Гробить собственных воинов в ракурсе одни против всех можно, но в таком случае общая боевая мощь новорожденного государства на ближайшие 10-15 лет будет сильно урезана. Потом, разумеется, плодовитость орков и гоблинов положение выправит. Но дадут ли мне эти 10-15 лет передышки соседи? Большой вопрос, искать ответ на который путем практических опытов мне не хотелось. Некромантия, конечно, может сгладить углы и частично решить проблему, но будь она решением всех проблем, некроманты давно бы правили миром. В общем, требовалось сочетать террор, резню и дипломатию в таком ключе, чтобы означенная резня касалась в первую очередь противника, а своих как можно меньше. Не самая простая задача в обществе, где авторитет традиционно подтверждается размерами кулаков, а универсальный аргумент в споре – твой топор в голове оппонента. Тем не менее, план у меня был, и пока Гар со своими бойцами и при поддержке Рунга должен был нарабатывать свой авторитет на другом конце крепости, свежеприобретенному агру-рыцарю предстояло сыграть важную роль в уменьшении наших потерь по мере военных действий. Не сразу, но здоровяк усвоил мою гениальную военную хитрость, подтверждая, что в начальниках ходил не только за габариты. И вот сейчас истории предстояло решить, правильно ли я все рассчитал и сколько именно крови потребует уничтожение конкурентов. Зачем пришел, харкай, подкрепляя свой авторитет львиной долей бойцов племени, к делегации вышел вождь Бланахаров. Широкоплечий, в тяжелой броне и остроконечном шлеме, удерживающий в руках мощную алебарду, он выглядел внушительно даже на фоне Эгра. Наверняка мог бы и в бою потягаться с любым из них, вполне может быть, что с неплохими шансами выйти из боя победителем. Вождь приказать собирать воинов. Для придания вескости своим словам здоровяк стукнул навершием дубины по камню пола. Мы идти плющить хельклуцвинов. Вождь говорит, обнаклели, выдал эрудит агрского племени, назвав вождю второго-третьего по силе племя города, с которым у него были наибольшие терки. Ваша идти с нами за каждой питой трофей.